Рыба Юзеф Локш. Вот. Рыба Юзеф Локш привык есть каждую субботу рубленое яичко. Однажды, когда ему этого блюда не подали, он спросил раввиншу, в чем дело? Та объяснила ему, что зимой куры перестают нестись, и поэтому яички дорожают. Вместо копейки яичко стоит 2 копейки. Рэбби поднял глаза к небу и сказал: «Благословен ты, Господь Бог, наш Царь Вселенной, который даровал от мудрости своей курице. Подумать только, за копейку она не хочет нестись, а за 2 копейки готова снести яйцо». Здравствуйте! Это новый подкаст «Радио Арзамас», который называется «Шутки в сторону». Он называется так, как несложно догадаться, потому что речь в нем пойдет про шутки. И поэтому веду этот подкаст не только я, Ирина Калитеевская, редакторка проекта «Арзамас», но и Костя Широков. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Костя Широков. Я стендап-комик. Занимаюсь комедией. Ну вот мы тут займемся комедией. Всерьез. Да. О комедии мы говорим серьезно. И будем мы говорить не о той комедии, которой обычно занимается Костя, а о комедии прошлого, о шутках, которые кто-то давно пошутил, и теперь мы не всегда понимаем, что в них смешного. И в первом выпуске, как, возможно, кто-то из вас догадался, мы будем говорить о еврейских шутках. И в гостях у нас Валерий Дымшиц, переводчик с идиша, а также с английского и немецкого языков, специалист по еврейской этнографии, истории, фольклору, литературе, искусству. Валерий, я правильно говорю? Да. Сотрудник Центра Петербургской иудаика Европейского университета в Санкт-Петербурге. Да. Кость. Да. Мы услышали шутку. Да. Анекдот, который, в принципе, мы можем понять. Можем. Что мы поняли? Мы поняли, что есть раввин. Да. Который любит яйца. Каждый день он ест яичко. Не каждый день, а по субботу. Каждую субботу. Ой, да-да-да-да, извините, правильно. Каждую субботу. В выходной день. Угу. В праздничный день. В праздничный день. Он ест яичко. И когда я однажды... Его жена ему яичко не дала. Он спросил, что такого случилось, потому что он был совершенно не готов к такому нарушению порядка заведенного. Она ему объяснила, да, что сейчас зима, зимой яички дрожают. И, видимо, ну, попросту говоря, не сезон. Не сезон, да-да-да-да-да. Угу. И дорого, поэтому у них, значит, яиц нету. И этот самый раввин по имени Йозеф Локш... Йозеф Локш решил, что дело в том, что курицы несутся за деньги, что они, значит, если им платить зимой, как обычно, они нестись отказываются, а если им платить зимой как бы побольше в 2 раза, двойную ставку, то они согласны. У меня было такое ощущение, что обычно раввин в тех анекдотах, которые я слышала до этого, это скорее такой человек, который, наоборот, практический, который как раз умеет решать бытовые вопросы, к которому приходят, говорят, как мне вот с такой-то ситуацией справиться. И он предлагает некоторый остроумный выход из разных бытовых историй. А здесь мы вдруг видим раввина, который вроде бы настолько не от мира сего и настолько увлекся чтением Торы и Мишны, и что он там читает, что, значит, уже совершенно даже не понимает, каким образом яйцо от курицы попадает к нему в тарелку. Ну, здесь, смотря как посмотреть, с одной стороны, рэп Йойзельф как будто немножко дурака дал чуть-чуть, сглупил, а с другой стороны, как будто посмеялся скорее над тем, что яйца-то все равно есть, чего же не по 2 копейки. На самом деле ни то и ни другое. Да черт! Так сказать, сюжетная канва предъявлена абсолютно справедливо. Слава богу, хоть что-то. Да. На самом деле я хотел сказать, что вот спасибо, что вы меня пригласили на это обсуждение, потому что каждый раз, когда я думаю о традиционном еврейском юморе, я понимаю, что, во-первых, он, конечно, ничего общего не имеет с так называемыми еврейскими анекдотами, ну вот массовыми, ага. А во-вторых, мы всегда болтаемся между Сциллой и Харибдой. Сциллой непонятности и Харибдой объяснения, потому что как только вы объясняете анекдот, вам заведомо становится, вы много чего узнаете, но становится совершенно не смешно. Шутка, которую надо объяснять, не смешная. Да, вот, соответственно, мы дальше, как Одиссей, между этими 2 гадостями и поплывем. Значит, поинт, на мой взгляд, этого анекдота заключается в том, что раввин, которого зовут Йозеф Локш. Йозеф – это диминутив от имени Йозеф, то есть Иосиф. А Локш – это, понятное дело, прозвище, это не фамилия. Потому что Локш на идыше значит лапша. Mm-hmm. Так. Лапшин. Нет, просто это не фамилия, это прозвище. А в идише, так же, как и в русском языке, вообще говоря, слово «лапша» имеет дополнительный смысл в значении «растяпа». Ага. Ну, там, «будь здоров, расти большой и не вырасти лапшой». Наверное, в детстве слышали. Ага. Да, то есть он, вообще говоря, фольклорный персонаж. Видимо, такой реальный человек существовал, судя по, так сказать, сохранившимся каким-то воспоминаниям. Он жил в середине XIX века в украинском местечке Дерашня и славился своей некоторой парадоксальностью, странностью. Да, вот, собственно, это и есть трикстер, да, человек, про которого не можем сказать, он слишком умный или слишком глупый. И ведет он себя тоже как такой трикстер, и главный, так сказать, центр тяжести этого анекдота заключается в благословении. Дело в том, что еврей по любому поводу, практически автоматически, соблюдающий еврей, естественно, произносит благословение. Uh-huh. Ну, есть благословение, которое каждый человек использует довольно часто, когда он ест, когда он пьет, когда он вкушает фрукты, овощи, когда он ходит в уборную, тоже надо после этого сказать благословение. А есть редкие благословения. Например, когда вы созерцаете гром и молнии, вы тоже говорите благословение, потому что это явление Божьего величия. А когда вы видите короля, вы тоже произносите благословение, потому что Господь уделил человеку часть своего могущества. Это удивительно. Есть любители, которые стараются произнести все благословения, которые могут быть. Если они живут в странах с республиканским строем, они специально прутся в Данию или там в Англию, ждут выезда короля, чтобы иметь возможность произнести это благословение. Какой спорт интересный. Да. И, наконец, то благословение, которым мы имеем дело здесь. Значит, это благословение, которое всякий человек должен произнести при встрече с мудрецом. Мудрецы, как известно, бывают двух сортов. Мудрецы по происхождению своему евреи и мудрецы, как говорится, из народов мира. Ну, не знаю, любых других народов. Если вы встречаете человека, который патентованный мудрец, ну, например, вы знаете, что у него Нобелевская премия. Ну, тут, как говорится, гадалки не ходи. Лучше по физике, а то с литературой еще можно ошибиться. Все благословения, все, абсолютно на любое, так сказать, на любой чих, начинаются с вступительной формулы «Благословен ты, Господи, Боже наш, Царь Вселенной, который что-то сделал». Ага. Значит, если этот мудрец еврей, который даровал от мудрости своей боящемуся его, человеку богобоязненному, то есть еврею. Ага. А если этот мудрец англичанин, датчанин, китаец, русский, кто хотите, то вы говорите «Благословен ты, Господи Боже, наш Царь Вселенной, который даровал от мудрости своей человеку». Mm. Значит, здесь происходит все то же самое, только слово «человек» на курице. Собственно, в оригинальном благословении там стоит «босер веодом» – плоть и кровь человеческому организму. Заменяется словом «ов», то есть «птица» или «курица». То есть наш герой настолько потрясен экономической мудростью той самой курицы, которая выбирает, так сказать, определенные экономические стратегии. Вот зимой она несет большие деньги, но зимой жизнь тяжелая, может, ей нужны дополнительные средства для отопления курятника, я не знаю. Наверняка, да. То есть она ведет себя как существо высшей степени разумное и даже мудрое. И поэтому заслуживает произнесения этого благословения. И вот то, что мы знаем, что произносится при созерцании мудреца, переносится на курицу, это, собственно, и вызывает комический эффект в дополнение ко всему тому, что вы, конечно, правильно сказали. То есть курица ведет себя как предприниматель прямо в данном случае? Как мудрец, как человек, который угу. наделен выдающимся разумением. Применяет он его там в делах предпринимательских или каких-то иных, ну уж тут. Понятно, что такого рода благословения на куриц не произносит. Это смешно. Да-да-да. Ну, теперь я вообще угораю прям. Надо сказать, что это действительно стало гораздо смешнее, просто как вы объяснили. Сказали они грустно. Да-да-да-да-да. Я вот подумала о том, что в такой ситуации обычно, мне кажется, в других юморах так. было бы какое-то презрительное, некоторое скептическое отношение к курице, что она такой спекулянт, который в тяжелую минуту так себя ужасно ведет. Подвела. А здесь полностью, наоборот, полное уважение, да. понимание. Абсолютно, да. Конечно. А расскажите, пожалуйста, откуда этот текст вообще взялся? Кто эти анекдоты рассказывал про этого Йозефа Локша? Люди рассказывали, поскольку этот персонаж жил на юго-западной Украине. Традиция утверждает, что это была Деражня. То, соответственно, в тех краях это и рассказывали. Значит, в городе Ленинграде жил такой замечательный человек. Звали его Хаим Райзе, или по-русски Ефим Райзе. Он был по профессии юрист, а по, так сказать, жизненному призванию большой знаток и любитель еврейской словесности и фольклора. Сам он был уроженцем Винницы, родился в начале века 20-го, естественно. Умер здесь, в Ленинграде, в 70-м году. И всю жизнь собирал еврейский фольклор. Разные сказки, песни, загадки, повествовательный фольклор разный, волшебные сказки, бытовые сказки, юмористические сказки и так далее. Собрал огромную коллекцию и даже попытался ее в 60-е годы издать. Для чего перевел свое собрание на русский язык. Копия вот этого русского перевода оказалась доступна мне, я ее получил в какой-то момент от его наследниц, а оригинальные, к сожалению, тексты не сохранились. Не издался в итоге в 60-х? Нет, он там вел переговоры с издательством, уже дело было как-то на мази. В 70-м году, как я уже говорил, он умер, и похоже, что издательство вздохнуло с облегчением, что ему перестали морочить голову, потому что, ну, не очень хотелось издавать, надо отдать должное. Ну, в общем, мы понимаем, что в 70-е годы издание еврейского фольклора было каким-то странным таким занятием. Оригинальная его коллекция записей пропала, к сожалению. Вот наследники не сохранили. Потому что сами идыш не знали, передали там это рукописное собрание. В общем, пропало. Перевод, который он выполнил, русский, остался. Поскольку русский язык, он, ну, не то чтобы не знал, конечно, знал, он прожил большую часть жизни в Ленинграде, но он был, в общем, для него не родной. А то эти переводы были написаны не очень хорошим русским языком. Боже упаси, не то что неграмотным. Очень суконным, очень механическим таким, неживым. Ну и в какой-то момент вот мне посчастливилось иметь возможность работать с этим собранием. Я в меру моего понимания сделал какую-то литературную обработку, так, чтобы эти тексты выглядели без малейшего, естественно, потери смысла, ну вот живыми и более как-то веселыми. Написал очень обширный фольклористический комментарий и благополучно издал вот это собрание, которое так и называется «Еврейские народные сказки» из собрания Ефима Райзе. Первое издание вышло в 99-м году в издательстве «Симпозиум» в Петербурге. И с тех пор переиздавалось еще 4 раза. Это очень популярная, к счастью, для меня и, может быть, для еврейского фольклора оказалась книжка. Она выходила, вот я говорю, общим тиражом, наверное, 1040. То есть очень большим по нынешним временам. Так что она вполне доступна. Вот, когда мне позвонили и пригласили на вашу замечательную запись, я этот текст обратно перевел с русского на идыш, надеюсь, достаточно аутентично. Ну и вот, соответственно, имел возможность его произнести так, как он, наверное, звучал. В некотором смысле больших мук совести я по этому поводу не испытываю. Мы имеем дело с фольклорным текстом. Угу. Таким образом, у него нет канонического звучания. Да, правда? Да, да. Как бы его рассказывали, как рассказывали. Ну вот я приблизительно переложил на идыш так, как мне казалось, этот текст должен был бы звучать. И прочитал его, а потом прочитал, соответственно, ну вот то, что опубликовано. Скажите, пожалуйста, а вы прочитали его весь на идише или частично? Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, который даровал от мудрости своей курице. Угу. То есть это формула. Ну, там должен быть человек, ну, в данном случае курица. Этот текст на древнееврейском языке, как, собственно, любая молитва, любое благословение. Ну, окей, есть женские молитвы на идыше, но в общем и целом вот такие вещи, конечно, существуют только на древнееврейском языке. Я совершенно не могу удержаться и не сказать, что про женскую молитву на идыше можно послушать в подкасте «Вашими молитвами». Рассказ Валерия Дымшица, неожиданно. Ну да, спасибо. Ну вот я хотел спросить про раввина. У нас же есть в русской традиции, что поп – это абсолютно карикатурный персонаж, да? Такой неумный, чванливый обжора, грубо говоря. А с раввинами, получается, в еврейской традиции совершенно, да, другая ситуация. Это всегда какой-то остроумный учитель. Сложно сказать. Значит, ну вот наш персонаж, про которого мы начали свой разговор, да, он скорее чудак. Да? Угу. В сущности, вот тот способ поведения, который он демонстрирует, это чудачество, да? Ну, как будто он понимает прикол все равно. Вы хотите так понимать, значит так. Мы можем считать, что он издевается над своей женой, которая пожалела лишнюю копейку, да, любимому мужу для любимой еды. Можешь так сказать? А это, надо сказать, мне в голову не пришло такое ужасное. Ну как? Он не говорит: жена, ты жадная, да-да, иди потрать 2 копейки, в конце концов, что такое, да? У тебя, да-да-да, сколько мужей? И суббот зимой. Да, да. Он говорит, вот Господь судил наделить курицу человеческой мудростью, я должен за это возблагодарить Господа. Мы можем считать, что он, говоря современным языком, жену троллит, правда? Да-да-да. Действительно. Мне кажется, да. Мы можем считать, что он действительно человек простодушный, он увидел в курице агента, который проводит, так сказать, экономически осмысленную стратегию, и это его потрясло. Такого рода истории заведомо амбивалентны. Вообще, кстати сказать, если искать какую-то такую специфику еврейского фольклора, он всегда очень амбивалентен. Вы можете понимать так, можете понимать иначе. Угу. А есть какие-то вообще распространенные такие тропы, сюжеты для еврейских анекдотов? Не в том смысле, в котором мы их там знаем, родившиеся в Советском Союзе, да, которые записаны реально. Есть, есть. Мне кажется, что это всегда... некие шутки, завязанные на странном, неканоническом понимании разных, разной степени сложности, в общем, часто сложных религиозных текстов. Я сейчас попробую это объяснить на примере, который вроде как к евреям не имеет никакого отношения, но, в общем, имеет. Существует такой огромный, чрезвычайно продуктивный жанр раввинистической литературы, который называется мидраш. Обычно это переводят как комментарий или толкование. Это очень странный перевод, потому что мы подразумеваем, что комментарий к какому-то тексту должен этот текст сделать нам более понятным, разъяснить какие-то слова, обстоятельства и так далее. Да? Угу. Вот мидраш делает много чего разного, но только он ничего не объясняет. Да? О чем идет речь? Обычно кратчайшее определение мидраша говорят, что это внеконтекстный комментарий. Сейчас объясню очень просто, что это значит. Это значит, что мы, вообще говоря, с вами сочиняем нечто. Правило, закон, рассказ. Потому что может быть мидраш, который порождает закон, а может быть мидраш, который порождает какие-то новеллы. И для того, чтобы сделать наше слово значимым и авторитетным, привязываем нашу с вами абсолютно новую идею, выдуманную, к стиху, группе слов, слову или даже букве из Писания. Понимаете, да? Mm-hmm. То есть мы, вообще говоря, плюем на контекст, потому что всякое слово значит только что-то в контексте. И дальше сочиняем по этому поводу свою историю. Да? То есть мы, как бы сказать, вторгаемся в текст, сохраняя его букву и извращая, превращая, обыгрывая его содержание. Для того, чтобы было понятнее, что я говорю, тем более, что у нас передача юмористическая, я расскажу два анекдота. Они абсолютно русские, а при этом у меня нет ни малейших сомнений, что они родились в еврейской среде, потому что за ними стоит вот эта самая логика. Скажите мне, пожалуйста, где Александр Сергеевич Пушкин, где вот в своих стихах, воспел благодетельное действие цензуры на культуру? Так, где? Где? Кто написал «Души прекрасные порывы»? «Души прекрасные порывы» – Пушкин. Ну, еще раз. «Души»? «Души» – императив глагола. «Прекрасные порывы». Он написал это или не написал? Написал. Имеет ли это отношение к контексту, в котором эти слова существуют? Ни малейшего. Нет. Нет, да? Хорошо. Второй пример. Ну, сейчас уж вы как-то люди тренированные, сейчас вы догадаетесь. Где Александр Сергеевич Пушкин с присущей ему прозорливостью пророка предсказал наступление Великой Октябрьской социалистической революции? Ох. Ох. Мне кажется, на это ответить можно только где. Да ну вы знаете. Кто написал «Октябрь уж наступил»? Октябрь уж наступил. Ну, просто издеваетесь над нами. Я не издеваюсь. Вот это и мидраш. Понимаете, да? Да, я понял. Так вот, если вы будете, вообще говоря, в этой логике дальше двигаться, обращаясь с разными текстами, преимущественно, конечно, религиозной природы, ну, в традиционном обществе других особенно и не было, да? Ага. То вы и получите, собственно говоря, вот тот специфический юмор. Собственно, вот тот анекдот, который мы с вами разобрали, ровно на этом и построен. Он построен на том, что странно, неконвенционально используется вполне известное конвенциональное благословение. Мне понравилось еще, что вы Пушкина использовали в качестве писания. Да. Ну, то есть не вы, а автор анекдота. Ну, это не автор, это народ. Но Пушкин в некотором смысле и есть, так сказать, некий именно аналог писания. Да, ну, канон полностью. Да. Похоже, что, ну, легкое посмеивание над религиозными текстами с любовью, над фундаментальным таким учением, вот такие легкие уколы. Есть такое? Смотрите, это общая черта европейского средневековья. Еврейская традиционная культура сохранила многие черты городской, низовой, европейской средневековой культуры и сохранила их дольше, чем, может быть, ну, в силу там некоторого своего консерватизма. Да, это об этом пишет в своей замечательной, знаменитой книге Франсуа Рабле «Народная культура Ренессанса». Ренессанса и Средних веков. Бахтин, да, где он пишет о том, что вот очень важным для народной городской низовой культуры в позднем Средневековье была так называемая пародия сакра, священная пародия. То есть мы в некотором смысле укрепляем авторитет Писания тем, что знаем его так хорошо, что мы по этому поводу шутим. На самом деле любое профессиональное сообщество, которое очень серьезно относится к своим ценностям, готово, если люди действительно внутри, по этому поводу шутить. Ну вот блестящая книга, которая в 60-е, 70-е годы была абсолютным хитом, я помню это в моем, там, в моем подростковом возрасте, а физики продолжают шутить, великая книга, да, которая представляла собой сборник блистательных совершенно пародий на тексты, статьи по теоретической физике. Во-первых, эти тексты написали, конечно, физики очень высокого класса. Во-вторых, понять, что же там смешного, не зная, так сказать, азов современной физики, было совершенно невозможно. И, в-третьих, это совершенно не значило, что люди хотели как-то осмеять или опорочить любимую свою профессию. Ничего подобного, да? Вот это что-то в этом роде. Нам нужен выпуск про юмор физиков, потому что я учился в Ленинградском электротехническом институте, будучи на гуманитарном факультете. И я вот слушал шутки, которые не понимал. Вот ровно как шутки на идише, мне кажется. Ну, вот самый простой пример, да, популярная очень шутка времен моей студенческой юности. Я вот учился в технологическом институте, я по образованию, многолетним своим занятием химико-биолог, произносилась такая сакраментальная фраза. Три студента пили метанол и закусывали немытыми яблоками. Так. Да, для того, чтобы по этому поводу как бы сильно обрадоваться, надо понимать, что метанол – страшный яд, и, соответственно, яблоки были мытые там или какие, это уже все равно. Вот, да? Если вы не знаете, что метанол – это страшный яд и одновременно очень распространенный реактив, то есть шанс отравиться всегда есть, то вам не смешно. Ну да, просто непонятно. Да. Вот такие цеховые истории всегда. Ну, примерно такое я слушал лет пять вокруг. Да, значит, под этим, под всем лежит определенная очень развитая культура разнообразных сложных текстов. И с этими текстами происходит некая работа. Давайте вернемся. Давайте. К идишу. Давайте. Давайте. От физиков и Пушкина. Да. Это такое глобальное правило или это один из вариантов? Я вот сейчас скажу вещь очень сомнительную, очень спорную. Наверное, не все ваши слушатели с этим согласятся. Имеют право. Да, евреи тоже люди, не все в этом верят, но тем не менее. Да, так, я беру свои слова про «имеют право» обратно. Да. Значит, вообще говоря, что из этого следует? Из этого следует, что на самом деле большинство фольклорных текстов у большинства народов очень похожи. Да? И мы даже знаем, что есть вот фольклористическая школа, хельсинская так называемая школа, которая классифицирует сюжеты повествовательного фольклора, сказок по номерам. Угу. Поэтому, конечно, в еврейском фольклоре, в том числе юмористическом, полным-полно историй, которые встречаются и у всех остальных народов, особенно соседних там, народов Восточной Европы, Центральной Европы, точно так же. Да? Я все время сейчас говорил о той части еврейского юмора, которая культурно специфична, которая отдельна, которая, да, опирается на те тексты, которые, ну, не бытуют у других народов. Да? Ну, вот вы говорили по поводу жадного папа. Да? Значит, вот, пожалуйста, там раввин. Я очень кратко пересказываю, значит, схему. Попал там в некоторое, не знаю, там ехал по мосту, который должен был рухнуть, значит, и сказал, что если вот он спасется, то он продаст своего любимого, не знаю, коня, на котором он ехал там в бричке, и отдаст эти деньги бедным. Когда он переехал благополучно, коня стало жалко, он сказал, ну, надо обещание выполнять, да. Вот он вывел коня на базар и сказал, что этот конь там продается, во-первых, очень дешево, а во-вторых, только в комплекте с петухом. А вот петух продается по цене лошади. Да? Значит, в конце концов, кто-то у него этого коня вместе с петухом купил, цену коня, то есть там 3 копейки, он пожертвовал на бедных, а цену петуха, которая была равна цене коня, оставил у себя в кармане. Это история про хитрого и жадного, в общем, типа. А здесь нет больше, вот это скорее ум и хитрость, нет? И жадность, да? Чудовищная, неприличная жадность. Точно такие же истории есть у всех народов Европы, только там будет действовать поп, ксёнс, ну, подставьте, так сказать, нужного персонажа и так далее. Да. Это общечеловеческое, да? И в этом смысле это, ну, не очень культурно специфично, а значит, и не очень, ну, то есть интересно, ну, во вторую очередь. Угу. Ну, интересно, да, как вариация скорее. Да, Да. Так, расскажите нам тогда, пожалуйста, еще какой-нибудь культурно-специфичный анекдот. У меня есть их тут некоторое количество. Один очень короткий и трудный, а потом подлиннее, и там скорее речь идет о неком даже новеллистическом сюжете. Итак, очень короткий, совсем непонятный. Я его обычно как раз привожу как пример вот такой специфики. Спросили вора, почему он залезает в чужой карман? Это же нехорошо, да? Вор ответил, посудите сами, если в мой карман, куда чужому залезать нельзя, мне можно, то в чужой карман, куда чужому сунуть руку можно тем более. Ничего не понятно, правда? Ну, почему? Непонятно. Сейчас объясню, почему. Ну, хорошо. Это не имеет никакого отношения никаким ворам. Так. Это явный вот юмор в стиле «Физики продолжают шутить». Это юмор ешеботников, то есть студентов религиозных школ, которые изучают Талмуд. Есть в Талмуде, кроме огромного количества всяких правил и законов, правила создания правил. То есть некоторые логические операторы, с помощью которых можно создавать новые правила. Один из самых ходовых и самых употребимых таких логических операторов, таких правил, это называемое кальвахомер – легкое и тяжелое. У нас есть легкий случай и тяжелый случай. Так. Ну, например, дальше будет некоторое занудство уж, извините. Святость субботы больше святости праздника любого. Окей? Угу. Значит, суббота – это тяжелый случай, а праздник легкий. Ага, так. Где-нибудь написано, что что-то запрещено делать в праздник. Ну, вот есть запрет. Угу. А про субботу это не сказано. Ни в какой книжке. Но поскольку вот мы пользуемся принципом легкое и тяжелое, то есть то, что существует правило для легкого случая, для тяжелого случая это правило наступает автоматически. Да, наоборот. Хотя про субботу не сказано, что это запрещено. Uh-huh. Но поскольку суббота более тяжелый случай, то это тем более запрещено в субботу, uh-huh. понимаете? Да. Теперь возвращаемся к нашему вору. Что говорит вор? В мой карман чужому залезать нельзя, а мне можно. Uh-huh. Значит, никому нельзя, мне можно, это тяжелый случай. В чужой карман чужому залезать можно, ну, у чужого человека чужой карман. Uh-huh. Да, значит, мне туда лезть можно, тем более. Uh-huh. Понимаете, да? То есть, вообще говоря, мы видим перед собой вора, который с помощью талмудической казуистики объясняет свое криминальное поведение, при этом делает некоторую совершенно понятную логическую ошибку, ну, жульническую ошибку, на самом деле, подставу. И понятно, что это юмор совершенно не криминальной среды, а юмор профессиональный тех людей, которые вот сидели день-деньской, учили все эти законы и правила, и еще и шутили по этому поводу. То есть во время последнего слова на суде не прокатит? Нет, даже не пробуйте. Ладно, не буду, спасибо большое. Да. Вы обещали длинную историю. Да, я ее сокращу, потому что она действительно длинная. Богатый человек купил себе зятя. Была такая странная практика. Зять как предмет престижного потребления. Это как? Это так. Это я женю свою дочку на чрезвычайно ученом молодом человеке, ну, обладающем выдающимися способностями, да? Ага. И дальше содержу молодоженов там несколько лет, или там по договору, ну, обычно это оговаривается, 5-7 лет полностью содержу молодую семью. Для чего? Для того, чтобы все могли сказать, о, вот у этого зять самый умный, самый ученый, самый талантливый. Ну, это вроде как зять как Мерседес, понимаете? Класс. Трофейный да. зять. Да, да, да, да. Соответственно, приезжает богач в ешиву, то есть в такую вот талмудическую школу, приходит к ректору ешивы, к главе, и говорит, найди мне самого толкового у себя студента, я тебе заплачу. Ну, попросту говоря, вот этот глава ешивы, так сказать, самого своего толкового студента продал, ну, там, за некоторые вознаграждения вот этому богачу того, значит, схватили молодого человека, ну, что он понимает в жизни, посадили, увезли, женили. Украли. Да, ну, практически, да, значит. Он, наверное, даже и не заметил, потому что читал. Ну, в общем, как-то его никто особенно ни о чем не спрашивал. И как-то у него с женой не сложилось. Потому что, знаете, ну не симпатичная она была. Ну, так бывает. И стал он, значит, думать, как бы ему развестись. Слава богу, вот в иудаизме существует вполне легальная официальная процедура развода. Вся она всегда существовала. Причем развод может инициировать как муж, так и жена. Так. В этом смысле как бы все довольно гуманно. И в синагоге стоит кружка для пожертвований, ну, куда люди кидают деньги для бедных. И, значит, стали замечать, что медики из этой кружки пропадают. Ну, служка синагогальная подсмотрела, увидела, что зять богача оттуда тырит медики. Ну, шум, гам, скандал, позор. При этом понятно, что это очень странный способ обогатиться. Он крал оттуда мелкие суммы, при том, что он живет в доме у самого богатого богача города на полном содержании. То есть, ну, не то чтобы мы этим... В общем, скорее позор, чем вот реальный ущерб. В общем, жена молодая кричит, что она опозорена, что она не хочет жить с мужем, который попался на каких-то... Ну, клептоманы, наверное, или бог знает что. Говорит, давай разводиться. Он говорит, отлично, я не против. Пошли разводиться. Значит, пошли к раввину. Все-таки недаром он самый умный. Да, значит, вот слушайте, все впереди. Так. Значит, пришли разводиться. Раввин спрашивает, в чем причина развода? Ну, он должен, вообще говоря, отговаривать. Ну, как-то как понятно. А муж говорит молодой, слушайте, говорит, жена моя хочет развестись, я хочу развестись. Какое вам дело? Да, если обе стороны не конфликтно согласны. Хорошо, говорит. Значит, жена говорит, я хочу развестись, потому что мой муж вор. Раввин поразился. Такой умница, такой ученый молодой человек, и вдруг вор. Ну что ж ты украл? Узнав, что молодой человек крал мелкие, крохотные суммы медной монеты из кружки для бедных, раввин рассмеялся и дал развод. Когда разведенная жена ушла, раввин сказал молодому человеку, когда я увидел твою жену, я понял причину развода, но не знал предлога. Когда же я узнал предлог, то понял, что причина слишком тягостна. На это молодой человек ответил так. Я все сделал по закону. Вот смотрите. А вот дальше трудное и интересное место. Сказано в Талмуде, некрасивая жена хуже смерти. Это одна цитата из одного трактата. Другая цитата из другого трактата. Собственно говоря, вот тут мы вступаем на, так сказать, такую очень сложную почву того, чем, собственно говоря, занимается человек, который изучает Талмуд. Да? Он берет и синтезирует новые смыслы, сопоставляя цитаты из разных далеко друг от друга отстоящих трактатов, сталкивая эти цитаты и тем самым порождая новые смыслы. Да? Это его профессия, соответственно, вот этого молодого ученого человека тоже. Сказано, некрасивая жена хуже смерти в одном месте, в другом месте сказано. Дела милосердия, то есть благотворительность, ну, это цдока, собственно, есть благотворительные пожертвования, спасают от смерти. Если бы я не взял денег из кружки для пожертвований, то не спасся бы от смерти, то есть не получил бы развода. Значит, сказано, дурная жена, некрасивая жена хуже смерти. Я хочу спастись от смерти. Дело в том, что еще эта фраза «дела милосердия» или там «благотворительность спасает от смерти», она просто на этой кружке написана. Ага. Я взял деньги из кружки, где написано, что есть нечто, что спасает от смерти. Все, я спас, меня развели. Блин, круто. То есть использовал по назначению. Да. То есть перед нами, ну, некая юмористическая новелла, на самом деле. Ну, такой случай. Ну, прям красиво. Из жизни. Но все построено на том, что у нас обыгрываются некоторые, ну, довольно известные цитаты. Ну, вот. Круто. Класс. Не знаю, мне нравится. Вообще хорошие девушки зятя воровать не будут, я так думаю. Ну, здрасте. А при чем-то она? Это папашка ее был замучен идеей, так сказать, вот я говорю, престижного потребления. Ее тоже никто не спрашивал ни о чем, знаете. Это, такие мрачные времена были, ужас. Кошмар. Да? Про воровство из кружки для пожертвований есть рассказ у Шалома Алейхама. То есть это какой-то тоже такой... Да, троп. Троп? Да. Что-то такое самое унизительное, да, то, что прямо больше всего... Ну, воровать у нищих, да, это уж совсем как-то скучно. Возвращаясь к тому сюжету, который мы только что обсудили, сама парадоксальность этой кражи, да, ничтожные суммы из кружки для нищих, для бедных, показывает, что явно человек не пытался как бы материальные проблемы решить, да, он создавал некоторую конфликтную ситуацию, которая должна была разорвать, так сказать, этот обременительный для него контракт. В сущности, история, как сюжет, кончается в тот момент, когда он, ну, оказывается, как бы публично опозорен. Жена говорит, ну, ах ты такой, я с тобой развожусь. Он говорит, отлично, все, все разошлись, все счастливы, сюжет кончился. Да. А вот как бы, так сказать, вишенка на торте, как он игриво обосновывает свой поступок. Без этого можно было обойтись, да? Собственно, для сюжета это не нужно. Это нужно для того, чтобы нас, так сказать, позабавить. Ну, для того, чтобы охарактеризовать его, да? Что он... Да, что вот он такой, значит, тонкий интеллектуал. Да, действительно, очень тонкий. Да. Класс. Значит, поскольку наше с вами общение подходит к концу, то и история это будет тоже про конец, причем в самом буквальном смысле слова, про смерть. Давайте. Это такой образец черного юмора, да, вот как бы про то, как человек собирается кончаться. Ага. История совершенно кафкианская. Малюсенькое предисловие. Поскольку еврейский мир был полицентричен, ну, не было, грубо говоря, там столицы какой-то, да, там оппозиции, столица провинции. Ну, вот бывают страны, где это, и культура эта оппозиция выражена, как Франция, Россия. Угу. Бывают там Италия, кто кого главнее, Неаполь, Флоренция, Флоренция, Венеция, бессмысленно, все столицы, да, так и тут. Каждый как бы регион большой Восточной Европы имел свой фольклор, свою какую-то локальную культуру, и в каждом таком регионе обязательно был шутник. Вот некий шут, трикстер, такой, значит, местный Ойленшпигель и Насреддин, про которого в Беларуси рассказывали про одного, в Восточной Украине про другого, в Западной про третьего, в Бессарабии про четвертого и так далее. Соответственно, в Подолье был такой персонаж, которого звали Шмерл Снитковер, то есть Шмерл из местечка Снитков. Это есть такой городок маленький. Или Шмерл Дерапикойрос, Шмерл Еретик, Шмерл Безбожник. Он был такой мрачный тип, который позволял себе всякие грубые, ну, по тогдашним нравам, действительно, вот тут вы говорили о критике религии, антирелигиозные шутки. Значит, Шмерл Снитковер умирает. Вокруг постели стоят безутешные друзья и родственники. Он говорит, у меня есть последнее желание. Все, часы мои сочтены. Последнее желание, я вас прошу принести мне червивую сливу, заведомо червивую. Говорят, зачем тебе червивую, мы тебе принесем хорошую. А дело в том, есть проблема. Червивые фрукты есть нельзя. Дело не в том, что это противно, а в том, что если, не дай бог, вы съедите червячка, это не кошерно. Не кошерно. Да? Не кошерный червячок. Поэтому, кстати сказать, вот еврей ест любой фрукт с ножом. Ага. Ну, яблоко там режет на дольки. Причем это на уровне автопилота. Мой дедушка совершенно не был религиозным человеком, но он, в принципе, не понимал, как можно грызть яблоко. Он его ножом разрезал, вырезал сердцевинку, потом ел. Угу. Кажется, я поняла кое-что про свою бабушку сейчас. Да? Это, как вам сказать, это техника тела. Это не то, что даже специально надо... Неважно. Говорит, принесите заведомо червивую сливу. То есть заведомо плохую не с кулинарной, а с религиозной, так сказать, точки зрения. Говорит, зачем тебе червивая слива? Он говорит, смотрите, я скоро умру. И душа моя предстанет пред высшим судом. Там будет ангел-обвинитель, так евреи себе представляют приключения души в загробном царстве, будет перечитывать вслух список моих прегрешений. А поскольку всю свою жизнь я нарушал все мыслимые и немыслимые, так сказать, религиозные законы, сознательно, он безбожник, то список этот будет бесконечно длинным. И он будет его читать, и читать, и читать по дням всей моей жизни. И это будет дико скучно. Моя душа будет стоять и слушать эту ахинею. И мается, и мается, и мается. И когда он дойдет до червивой сливы, я пойму, все кончилось. Это мрачная история. Мне кажется, когда тебе твои грехи перечисляют, это даже весело. Мне кажется, это вряд ли было бы скучно. Это очень скучно. Классно, что ему больше всего хотелось знать, когда конец. Ну, потому что, ну, представьте, вас притащили в какую-то канцелярию, начинают вам рассказывать, что вот такого-то числа вы там, не знаю, перешли дорогу на красный свет, и такого-то числа, я не знаю, вы забыли погасить свет в коридоре коммунальном или еще. Боже мой, зачем вам это всю эту ахинею слушать, да, и уже как бы отпустите душеньку. Ну, это самая близкая шутка к современности. То есть я бы ее мог рассказать вот сейчас. То есть я услышал, я ее расскажу. Боже, наконец-то подкаст принес реальную пользу. Арзамас, я бы сказала. Я очень рад. Но это, на мой взгляд, в этой истории есть какой-то, конечно, юмор, несомненно, но и есть какое-то мрачное величие. Да. Да. Костя, ты в конце ее расскажешь? Да нет, ну просто, ну, то есть ее прям можно спокойно рассказать. Это качественная шутка, да. Абсолютно. Спасибо большое. Забрал. Спасибо вам. Спасибо вам большое. У нас есть курс под названием «Идиш, язык и литература», в котором гораздо больше, чем в этом подкасте, и гораздо меньше шуток. Пожалуйста, приходите. Спасибо вам огромное. Всего доброго. И вам. До свидания. До свидания. До свидания. На этом мы завершаем наш выпуск подкаста «Шутки в сторону». Напоминаю, подкаст будет выходить раз в две недели в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Этот первый выпуск бесплатный, а дальше будет подписки. Ну и мы хотим поблагодарить тех, кто помогал нам делать этот выпуск. Это звукорежиссер Анастасия Толчнева, фактчекер Юлия Гизатуллина, расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающая редакторка Екатерина Тарасова, саунд-директор Юлия Глухова, а также автор обложки Мария Касаткина, фоторедактор Наташа Карельская, редакционный директор Варя Гладкая, ассистент редакции Лиза Данилова и, наконец, автор идеи подкаста и редактор СММ Мария Плевицкая. Спасибо всем большое. Спасибо. До свидания. Пока.